Проснувшись поутру довольно поздно, я услышал, что родители мои тихо разговаривают между собой о каких-то делах мне неизвестных. Наконец, заметив, что я перестал храпеть, мать тихо сказала моему отцу: «Надобно рассказать обо всем Сереже, ведь он ничего не знает». «Расскажи, матушка», — отвечал мой отец. «Ты не спишь, Сережа?» «Нет, маменька», — отвечал я. «Так поди же к нам. Мы расскажем тебе, что случилось с нами. Мы теперь богаты». Я встал, сел к ним на постель, и мне со всеми мельчайшими подробностями пространно рассказали то, что я постараюсь рассказать в нескольких словах. Надежда Ивановна Кураедова, сделавшись вдруг тяжело больна водяной болезнью, немедленно укрепила моему отцу судебным порядком все свое движимое и недвижимое имение. Через несколько дней все дело было улажено. Весь уездный суд и несколько свидетелей из числа известных и почетных лиц в городе приехали в Чуфарово. Надежда Ивановна в присутствии всех подписала нужные бумаги и подтвердила их особую сказку и личным удостоверением. Когда все было кончено, она приказала подать шампанского, взяла бокал и первая весело поздравила нового владельца. Надобно сказать, что в это время она была так тяжело больна, что лучший тогда доктор Шиц, привезенный немедленно из Симбирска, не имел надежды к ее выздоровлению. Он решился на выпуск воды из ног посредством операции, нисколько не ручаясь за выздоровление больной. Но силы ее были еще так крепки, что неиспорченная натура скоро победила болезнь, и больная в самое короткое время совершенно выздоровела. К сожалению, не веря простуде и считая диету за выдумку докторов, Надежда Ивановна продолжала вести прежнюю жизнь. Простудилась, испортила желудок и получила рецидив водяной болезни. Вторичная операция была уже не так удачна и только отдалила печальную развязку. Больную перевезли в Симбирск, где она после третьей операции скончалась, о чем я уже говорил. Боже мой! Что значит богатство? Как оно разодрало глаза всем добрым людям? Какой завистью закипели сердца близких приятелей и даже родных? У Надежды Ивановны были бедные должники. Об них докладывали при ее кончине. И она отвечала, что у ней деньги не воровские, не нажитые скверным поведением, и что она дарить их не намерена. Мои родители простили таких долгов до 20 тысяч, объявя должникам, что впоследствии Надежда Ивановна сама приказала денег с них не взыскивать. Этот поступок никого не обезоружил, не примирил с богатыми наследниками, и мой отец с матерью, очень огорченные, через несколько месяцев уехали на житье в свое Оренбургское Аксаково. По совести скажу, что перемена состояния не произвела на меня ни малейшего впечатления. Всю вакацию занимался я то ружьем, то бабочками, то театральными пьесами. Я воротился в университет точно таким же молодым, очень небогатым студентом и долго забывал даже сказать другу моему Александру Панаеву о счастливой перемене наших обстоятельств. Но в семействе своем я перемену заметил. Поговаривали о переезде на зиму в Казань. Написали в Москву к своему другу и комиссионеру Адрияну Федоровичу Анечкову, чтобы он приискал и нанял француженку в гувернантке и учительнице к моим сестрам. Даже намеревались на будущий год сами ехать на зиму в Москву, а летом в Петербург для определения меня на службу. Для исполнения этого последнего намерения было положено, чтобы в следующем 1807 году я оставил университет. Я слушал все это довольно равнодушно. К Петербургу и к службе никакого призвания я не чувствовал. Я даже думал, что это только одни разговоры, одни предположения, но ошибся. Через месяц по приезде в Казань я получил письмо от отца с приказанием приискать и нанять большой поместительный дом, где не только могло бы удобно расположиться все наше семейство, но и нашлись бы особые комнаты для двух родных сестер моей матери по отце, которые жили до тех пор в доме Вишняковых. Мать прибавляла, что она намерена для них выезжать в свет и потому должна познакомиться с лучшей городской публикой. Я очень этому обрадовался и за себя, и за своих теток, которых искренне любил и с которыми нередко видался. Я немедленно нанял большой каменный дом купца Комарова и в ожидании моего семейства перебрался в него на антресоли и занял одну уютную комнатку. Университетская жизнь текла прежним порядком. Прибавилось еще два профессора-немца, один русский адъюнкт по медицинской части Каменский, с замечательным даром слова, и новый адъюнкт-профессор российской словесности Горачанинов. Человек бездарный и отсталый, точь-точь похожий на известного профессора Г., некогда обучавших благородное российское юношество. Я забыл сказать, что бедный Левицкий получил от невоздержанности водяную и умер. Все мы искренне о нем сожалели. На первой лекции адъюнкт-профессор Горачанинов сказал нам пошлое надутое приветствие и для лучшего ознакомления с студентами предложил нам, чтобы всякий из нас сказал, какого русского писателя он предпочитает другим и какое именно место в этом писателе нравится ему более прочих. На такой вопрос вдруг отвечать очень мудрено. И потому всякий отвечал то, что на ту пору приходило ему в голову. Многие называли Карамзина, но Горачанинов морщился и изъявлял сожаление, что университетское юношество заражено этим опасным писателем. Студент Фомин, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Посмотри, Аксаков, как я потешу этого господина». В самом деле, когда дошла до него очередь, Фомин встал и громко сказал: «Я предпочитаю всем писателям Сумарокова и считаю самыми лучшими его стихами последние слова Дмитрия Самозванца в известной трагедии того же имени. «Ступай, душа, в ад, и буди вечно пленна». Фомин сделал движение рукой, свернутой тетрадью, как будто закололся кинжалом, и торжественно произнес: «Ах, если бы со мной погибла вся вселенная!» Студенты едва удерживались от смеха. Но профессор пришел в такое восхищение, что сбежал с кафедры, вызвал Фомина к себе, протянул ему руку и сказал, что желает познакомиться с ним покороче. Тут сделал он нам объяснение, что сильнее этого последнего стиха нет ни в одной литературе. Дошла очередь до меня. Я сказал, что всем предпочитаю Ломоносова и считаю лучшим его произведением «Оду из Иова». Лицо Горачанинова сияло удовольствием. «Потрудитесь же что-нибудь прочесть из этой превосходной оды», — сказал он. Я того только и ждал, надеясь поразить профессора моей к декламации. Но как жестоко наказала меня судьба за мое самолюбие и староверство в литературе. Вместо известных стихов Ломоносова: «О ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь, человек!» я прочел по непостижимой рассеянности следующие два стиха: «О ты, что в горести напрасно, на службу ропщешь, офицер!» «Помилуйте! — закричал профессор. — Это гнусная пародия на превосходную оду Ломоносова». Я смешался, покраснел и поспешил начать: «О ты, что в горести напрасно, на службу!» Вся аудитория разразилась громким смехом. Я остолбенел от досады и смущения, сгорел от стыда и не понимал, что со мною делается. Профессор презрительно велел мне сесть и продолжал допрашивать других студентов. Всю двухчасовую лекцию просидел я как на горячих углях. Я потом объяснился с Горачаниновым и постарался уверить его, что это была несчастная ошибка и рассеянность, совершенно неожиданная для меня самого, что все это произошло от того, что я перед самой лекцией два раза слышал и один раз сам прочел эту проклятую пародию. Я доказал профессору, что коротко знаком с Ломоносовым, что я по личному моему убеждению назвал его первым писателем. Узнав же, что я почитатель Шишкова, Горачанинов скоро со мной подружился. Он был самый отчаянный шишковист. В глазах профессора я свои дела поправил, но от насмешек товарищей не было спасения, покуда им не наскучило смеяться надо мной. Смеялись не столько над ошибкой моей, как над симпатией с Горачаниновым. Несколько дней сряду большая часть студентов встречала меня низкими поклонами и поздравлениями, что я нашел себе достойного единомышленника, то есть противника карамзинскому направлению и обожателя Шишкова. Каждый спрашивал о здоровье Горачанинова, моего друга и покровителя. Давно ли я с ним виделся, когда увижусь и прочее, и прочее. Надоедали мне такие шутки, но споры не помогали, и кроме терпения не было другого лекарства. Между тем составился у нас спектакль, давно затеянный мною, в котором я надеялся окончательно восторжествовать над Дмитриевым. Я говорю о комедии «Бедность и благородство души». Мы два раза пригласили на репетицию актера Грузинова, который, нередко останавливая и поправляя игру моих товарищей, не сделал мне ни одного замечания, а говорил только «очень хорошо», «прекрасно». Надежды мои блистательно оправдались. Комедия «Бедность и благородство души» была сыграна, и не осталось ни одного почитателя Дмитриева, который бы не признался, что роль Генриха Блума я сыграл несравненно лучше его. Содержатель публичного театра Есипов подарил мне кресло на всегдашний свободный вход в театр. Это был последний университетский спектакль, в котором я играл. Последнее мое сценическое торжество в Казани. Откровенно признаюсь, что воспоминания о нем и теперь приятно отзываются в моем сердце. Много есть неизъяснимо обаятельного в возбуждении общего восторга. Двигать толпой зрителей, овладеть их чувствами и заставить их слиться в одно чувство с выражаемым тобою, жить в это время одной жизнью с тобою. Такое духовное наслаждение, которым долго остается полна душа, которая никогда не забывается. У нас был также давно затеян другой спектакль, и все актеры и студенты пламенно желали его исполнения. Но дело длилось, потому что трудно, не по силам нашим было это исполнение. Речь идет о «Разбойниках» Шиллера. Я не слишком горячо хлопотал об этом спектакле, потому что всегда заботился о достоинстве, о цельности представления пьесы. А у нас не было хороших актеров для первых ролей. Для ролей Карла и Франца Моура. Наконец, Карл нашелся. Это был молодой человек, не игравший до сих пор на театре. Александр Иванович Васильев, находившийся тогда же учителем гимназии. Все восхищались его чтением роли Карла Моура, кроме меня. Студенты очень любили Васильева, как бывшего милого товарища, и увлекались наружностью его, особенно выразительным лицом, блестящими черными глазами и прекрасным органом. Но я чувствовал, что в его игре, кроме недостатка в искусстве, недоставало того огня, ничем незаменимого, того мечтательного, безумного одушевления, которое одно может придать смысл и характер этому лицу. Франц Моур был положительно дурен. Я играл старика, графа Моура. Наконец, мы срепетировали разбойников как могли и предполагали дать их на святках. Мое семейство давно уже было в Казани, и я очень радовался, что оно увидит меня на сцене. Особенно хотелось мне, чтобы посмотрел на меня мой друг, моя красавица-сестрица. Но за неделю до представления получено было от высшего начальства запрещение играть разбойников. Я сказал уже, что мое семейство давно приехало. Это было по первому зимнему пути в половине ноября. Я не стану распространяться о том, как устраивала свое городское житье моя мать, как она взяла к себе своих сестер, познакомилась с лучшим казанским обществом, делала визиты, принимала их, вывозила своих сестер на вечера и на балы, давала у себя небольшие вечера и обеды. Я мало обращал на них внимания, но помню, как во время одного из таких обедов приехала к нам из Москвы первая наша гувернантка, старуха-француженка мадам Фусье. Как влетела она прямо в залу с жалобою на извозчиков и всех нас переконфузила, потому что все мы не умели говорить по-французски, а старуха не знала по-русски. Наступил 1807 год. Шла решительная война с Наполеоном. Впервые учредилась милиция по всей России. Молодежь бросилась в военную службу, и некоторые из пенсионеров, особенно из своекошных студентов, подали просьбы об увольнении их из университета для поступления в действующую армию. В том числе и мой друг Александр Панаев. старшим братом своим, нашим лириком Иваном Панаевым. Краснея признаюсь, что мне тогда и в голову не приходило лететь с мечом на поле брани. Но старшие казенные студенты, все через год назначаемые в учителя, рвались встать в ряды наших войск. И поприще ученой деятельности, на которой они охотно себя обрекали, вдруг им опротивило. Обязанность прослужить 6 лет по ученой части вдруг показалась им несносным бременем. Сверх всякого ожидания, в непродолжительном времени исполнилось их горячее желание. Казенным студентам позволено было вступать в военную службу. Это произошло уже после моего выхода из университета. Многих замечательных людей лишилась наука, и только некоторые остались верны своему призванию. Ни один перевозчиков, Симонов и Лобачевский, попали в артиллерийские офицеры, и почти все погибли рановременную смертью. В январе 1807 года подал я просьбу об увольнении из университета для определения к статским делам. Подав просьбу, я перестал ходить на лекции, но всякий день бывал в университете и проводил все свободное время в задушевных, живых беседах с товарищами. Иногда мы даже разыгрывали сцены из «Разбойников» Шиллера. Привязывал себя Карл Моур, Васильев, к колонне вместо дерева. Говорил он кипучую речь молодого Шиллера. Отвязывал Карла от дерева швейцер, Болясников. И громко клялись разбойники умереть своим атаманом. В марте получил я аттестат, поистине незаслуженный мною. Мало вынес я научных сведений из университета не потому, что он был еще очень молод, не полон и не устроен, а потому, что я был слишком молод и детски увлекался в разные стороны страстностью моей природы. Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний. Это много мешало мне и в служебных делах, и в литературных занятиях. Накануне дня, назначенного к отъезду, пришел я проститься в последний раз с университетом и товарищами. Обнявшись, длинной вереницей исходили мы все комнаты, аудитории и залы. Потом крепко, долго обнимались и целовались. Прощаясь навсегда, толпа студентов и даже гимназистов высыпала проводить меня на крыльцо. Медленно сходил я с его ступеней. Тяжело, грустно было у меня на душе. Я обернулся, еще раз взглянул на товарищей, на здание университета и пустился почти бегом. За мною неслись знакомые голоса. «Прощай, Аксаков! Прощай!» «Прощай!» Шумная, молодая, учебная жизнь. «Прощайте первые невозвратные годы юности пылкой!» Ошибочный, неразумный, но чистый и благородный. Ни свет, ни домашняя жизнь со всеми их дряностями еще не помрачали вашей ясности. Стены гимназии и университета, товарищи, вот что составляло полный мир для меня. Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства. Там был суд, осуждение, оправдание и торжество. Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчетам и выгодам, ко всей житейской мудрости и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живет с человеком и неприметна для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни. И куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную прямую дорогу. Я, по крайней мере, за все, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии, университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес я оттуда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остается пробел в жизни, что ему недостает некоторых неиспытанных в юности ощущений, что жизнь его не полна. По самому последнему зимнему пути поехали мы в Аксаково, где ждала меня весна, охота, природа, проснувшаяся к жизни и прилет птицы. Я не знал его прежде и только тогда увидел и почувствовал в первый раз. И вылетели из головы моей на ту пору война с Наполеоном и университет с товарищами. Примечание. 1. Я помню одну драматическую святочную игру с особенной песней пляску, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видал ее. Посредине избы на скамье или чурбане сидит старик. Разумеется, кто-нибудь переряженный. Молодая его жена в кокошнике и фате, хотя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа. Хор ей подтягивает. Пропев куплет, кажется, из 8 стихов, из которых я помню 2 начальных во всех куплетах. 2. Через несколько лет я встретился с Гурием Ивличем Ласточкиным. Через несколько лет я встретился с Гурием Ивличем Ласточкиным. В архивном фонде ИРЛИ хранится рукопись эпизода с Ласточкиным, написанная неизвестной рукой и исправленная автором. В рукописи есть некоторые незначительные разночтения с печатным текстом. Но одно из них любопытно. В печатном тексте сказано, что начальство уговаривало Ласточкина поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения. В рукописи же мы читаем, что к духовному званию Ласточкин питает непреодолимое отвращение. Фраза претерпела изменения, вероятно, по цензурным соображениям, самым оригинальным образом. Предварительно надобно сказать, что в последнее время, как я уже и говорил, он очень полюбил меня, и, несмотря на то, что мне был 12-й, а ему 22-й год, дружески поверял мне все свои обстоятельства. И, между прочим, то, что начальство уговаривает его поступить в духовное звание, которому он не чувствовал влечения. Не знаю, почему мне засело в голову, что Гурий Ивлич будет непременно священником, и я уверял его в этом. Он спорил, даже сердился, и, чтобы убедить меня в противном, взял однажды лист бумаги и написал на нем: «Скорее река Казанка потечет вверх, чем Гурий Ласточкин пойдет в духовное звание». Этот лист он отдал мне спрятать как обязательство, что он сохранит свою свободу. Явное доказательство, как он сам был еще молод. Месяца через 2 мы расстались. Прошло 3 года или около 4. Я ни разу не слыхал о Гурии Ивличе и совершенно забыл о его существовании. В одно скверное осеннее утро получил я записку от моей родной тетки Зубовой, которую очень горячо любил. Она жила тогда в доме Вишняковых, и я часто видался с нею. «Милый мой Серж», — писала она, — «сегодня в 6:00 после обеда приезжай к нам в мундире и со шпагой. Сегодня у нас свадьба. Ты шафера у Лизы, будешь ее обувать и провожать в церковь». Лиза была воспитанница Вишняковых. В той же рукописи фамилия обозначена полностью. Бедная, молодая и прекрасная собою девушка. Я приехал немножко опоздал. Меня побронили и сейчас провели к невесте. Я обул ее ножки в шелковые чулки и башмаки. Невеста была еще не совсем одета, но голова находилась уже в полном свадебном убранстве. Я помню, что был поражен ее красотой. Едва я успел перемолвить несколько слов с любимой моей тетушкой у ней в комнате, как хозяйка Вишнякова позвала меня к себе и попросила, чтобы я поскорее поехал в ее карете к жениху, и сказала ему, что невеста одета, и чтобы он ехал сейчас в церковь, и оттуда прислал шафера сказать, что он ожидает невесту. В торопях я не успел спросить, кто такой жених, и в ту же минуту поскакал к нему. Со мной был человек Вишняковых, знавший жениха и его квартиру. Он привез меня в какой-то большой каменный дом, в котором много было народа. Провел через несколько комнат и, отворив дверь, сказал: «Вон жених, перед зеркалом одевается». И я увидел спину плотного мужчины в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, которому торопливо и усердно повязывали белое толстое жабо. Я подошел, жених обернулся. Это был Гурий Ивлич Ласточкин, очень пополневший. Мы оба вскрикнули от изумления. «Ах, милый мой Аксаков!» — сказал он, обняв меня. «Как я рад, что вас вижу! Но извините меня, в эту минуту я не могу!» Я перебил его слова, сказав, что я шафер его невесты и приехал поторопить жениха. Ласточкин, продолжая поспешно одеваться, продолжал говорить со мной. «Как я думаю, вы удивлены?» — сказал он. «Да», — отвечал я, — «я не знал, кто жених. Но я очень рад, что вы женитесь на прекрасной и предоброй девушке». «Ах, так вы еще ничего не знаете?» — воскликнул Ласточкин, взял меня за руку, отвел в сторону и тихо сказал мне. «Вы верно помните мое письменное обещание не поступать в духовное звание? Ну так знайте же, завтра я священник, а послезавтра — протопоп в соборе Петра и Павла». И слезы показались у него на глазах. Какие обстоятельства изменили или заставили пожертвовать Гури Ивлича своим прежним убеждением, я не знаю. Но, видно, жаль было ему своей свободы. С тех пор мы не видались. В продолжении 50 лет я постоянно слышал, что Гури Ивлич Ласточкин был всеми любим за свои душевные качества и уважаем за свою ученость. Кажется, он был даже ректором в Духовной академии, не очень давно учрежденной в Казани. 3. Журнал под названием «Аркадские пастушки». Как уже отмечалось, Аксаков сопроводил свои воспоминания приложениями, в которых поместил в качестве иллюстрации несколько стихотворных и прозаических сочинений, написанных его сверстниками для рукописного журнала «Аркадские пастушки». Некоторые из этих сочинений он сопроводил комментариями. По поводу статьи Нереиса Николая Панаева «Швейцария в Казани» Аксаков писал: «Вот каким образом родилось название Швейцарии в окрестностях Казани. Отыскав это гористое и живописное местоположение позади урочища Поцака, на котором стоял архиереевский дом, Александр Панаев мне первому сообщил об этом открытии. Наши рассказы привлекли других, и гимназисты окрестили это место именем Казанской Швейцарии. Теперь оно сделалось любимым местом гуляния для всего города. Там настроены домики, беседки, и, кажется, есть даже кондитерская. Самое место разделилось на два гуляния. Одна половина называется немецкую, а другая — русскую Швейцарию». 4. Вот список студентов, открывавших университет. Кажется, я забыл 2 или 3. 5. До декабря включительно Аксаков запамятовал. Журнал наших занятий выходил не только в 1806, но и в 1807 году. Об этом свидетельствуют найденные в одном из архивных фондов 6 подлинных экземпляров этого рукописного журнала. Среди них 3, которые были в руках Аксакова и описаны им в воспоминаниях и приложениях к ним, а также 3 других, которые писатель считал утерянными. Один из них, датированный февралем 1807 года, особенно интересен, так как содержит в себе сочинение самого Аксакова, несколько исторических анекдотов, стихов и переводов с французского. Любопытно неизвестное прежде юношеское стихотворение Аксакова «К неверной». Приводим его полный текст. 6. Выписки из некоторых пьес. Каждый номер журнала наших занятий открывался эпиграфом, сочиненным Аксаковым. «Многие пишут для славы. Мы пишем для удовольствия. Приятная улыбка на устах наших товарищей и друзей есть для нас драгоценный венок награды». В приложениях Аксаков приводит оглавление 3 номеров журнала наших занятий. 1806. Июль, ноябрь, декабрь. И несколько образцов сочинений, помещенных в них. Об отрывке из оды Панаева «Война» Аксаков замечает: «Такого рода стихами долго писали в России и долго получали похвалы за них наши лирические поэты. Что ж, мудреного, что за 50 лет сочинитель их считал себя истинным талантом, а его товарищи, 17-летняя молодежь, видели в нем будущего Ломоносова или Державина». 7. Мнимый граф был самозванец по фамилии Ашенбреннер. Неожиданный комментарий к этому месту воспоминаний Аксакова находим в автобиографии известного народовольца Ашенбреннера, написанной в 1925 году. «Дед мой Юлий Юльевич Ашенбреннер, эмигрировавший из Германии при Александре I, был розенкрейнцером. Сначала он преподавал математику и фортификацию в кадетском корпусе, а потом был назначен командиром Омской артиллерийской бригады. В Казани он встретился с красивой и образованной немочкой Марией Христофоровной и женился на ней. Весьма понятно, что будущий первый учитель славянофильства юный Сергей Тимофеевич Аксаков, весьма неравнодушный к Марии Христофоровне, дал такую убийственную характеристику Юлию Юлевичу. Энциклопедический словарь «Гранат», издание 7, том 40, приложение, страница 12.